Что-то в этих людях было не то. Сам факт их пребывания здесь наводил на размышления. В голосе Прингла звучала плохо скрытая ирония. Болтун, шут, а Кейз, наоборот, подчеркнуто вежлив, серьезен, корректен, говорит, взвешивая каждое слово. На кого-то он похож, но пока Сатан не мог вспомнить, на кого именно. Сатан сидел на краешке кровати и размышлял. Надо бы вспомнить. Надо хорошенько представить себе, как он держится, как разговаривает. Должно что-то связаться. Если я вспомню многое, можно будет понять. Может быть, я просто вспомню, кто он такой, этот Кейз, и станет ясно, почему он здесь. Кейз знает, что я убил Бентона. Кейз знает, кто я такой. По идее, ему следовало держать язык за зубами. Однако он почему-то захотел дать мне понять, что знает меня. У Евы они тоже не вызывают доверия. Она попыталась мне что-то сказать, когда мы прощались у ее двери. Я точно не понял, что именно она хотела сказать. Она только шевелила губами, чтобы никто не услышал. Но, скорее всего, она хотела сказать «не верим», как будто я вообще кому-нибудь верю теперь. «Прингл и Кейз ждали нас здесь», — продолжал размышлять Саттон. Подумал, так и невольно оборвал себя. Может быть, это лишь плод фантазии? Как это они могли ждать нас здесь, если понятия не имели о том, что Ева и Геркаймер отправляются на этот треклятый астероид? Он потряс головой, пытаясь прогнать догадку, но мысль о том, что эти двое ожидали здесь их прибытия, не уходила. А в конце концов, чему удивляться? Адамс ведь узнал откуда-то о моем возвращении на Землю после 20-летнего отсутствия. Узнал и расставил капканы. А ведь ниоткуда ему было узнать об этом. Ниоткуда. «Но почему?» — спрашивал он себя. «Почему?» «Почему Адамс устроил западню?» Почему Бастер удрал неизвестно куда? Вынудили удрать. Зачем кому-то понадобилось подговорить Бентона, чтобы тот вызвал меня на дуэль? Зачем Ева и Геркаймер утащили его на этот астероид, будь он трижды не ладен? «Книгу писать», — сказали они. «Но книга уже написана». «Книга». Он протянул руку к внутреннему карману куртки и, висевший на спинке стула, достал книгу. Вместе с ней вытащил письмо, про которое опять забыл. Оно упало на ковер. Он поднял письмо, положил рядом с собой на кровать и открыл книгу. На титульном листе стояло «Эшер Саттон. Это судьба». Чуть пониже что-то напечатано мелким шрифтом. Саттон поднес книгу поближе к глазам и прочитал. Первоначальный вариант. И все. Ни даты публикации, ни названия издательств. Только заглавие, фамилия автора и строчка мелкого шрифта, в которой говорилось, что книга напечатана в первоначальном варианте. Выглядит так, как будто книга настолько хорошо известна, что кроме названия и фамилии автора никому ничего и не надо. Саттон перевернул две страницы. Они были пустые, на следующей начинался текст. «Мы не одиноки. Никто и никогда не одинок. С тех самых времен, когда на самой первой в галактике планете появились первые признаки жизни, не было ни единого существа, которое бы летало, ходило, ползало или прыгало по тропе жизни в одиночку». Он читал и думал. Все так. Именно так я и собирался написать. Так я и написал. Или собирался. Или написал. Значит, написал, раздержив в руках собственную книгу. Тут он решительно закрыл книгу и сунул ее обратно в карман куртки. «Нельзя мне это читать», — решил он, — «а то еще перепишу слово в слово, а так нельзя, я должен писать о том, что знаю, и так, как задумал. Надо быть честным, потому что когда-нибудь люди, и не только люди, могут открыть эту книгу, и каждое слово в ней должно быть на месте, поэтому написать нужно хорошо и просто, так, чтобы любой смог понять. Он откинул одеяло и забрался в постель, уронил на пол конверт, поднял его с ковра. Засохший клей облачком рассыпался под ногтем. Саттон аккуратно вынул письмо из конверта, осторожно развернув. Оно было напечатано на машинке с опечатками, исправленными потом от руки. Он повернулся на бок, чтобы лучше падал свет. Бриджпорт, Вис, 11 июля 1987 года. Я пишу это письмо себе самому и отправляю его по почте, чтобы штемпель на конверте подтвердил, что оно действительно отправлено в такой-то день такого-то года. Я не буду его распечатывать, я положу рядом с другими бумагами. Пусть лежит там до того дня, когда кто-нибудь, дай бог, чтобы это был кто-нибудь из нашего семейства, найдет его и прочитает. И узнает о том, что я видел и что я об этом думаю. Ну, а я, наверное, к тому времени уже отправлюсь в мир иной. А жить мне недолго осталось. Мне уже девятый десяток пошел, и хотя песок из меня еще не сыпется, я-то знаю, что смерть может явиться за мной в любой день. Скорее всего, письмо это войдет в руки кому-нибудь из моих ближайших потомков, которые меня хорошо знают, но может и так повернуться, что оно проваляется нераспечатанным много лет и попадет совсем в чужие руки. Случай, о котором я хочу рассказать, больше, чем просто забавное происшествие. И это, конечно, главное. Но все-таки, мне кажется, нужно немножко рассказать о себе и о том, где я живу. Зовут меня Джон Генри Саттон. Я член многочисленного семейства, перебравшегося сюда из Восточных Штатов. Мои предки поселились в этой местности уже много лет назад. Прошу поверить мне на слово, мы... Саттоны. Люди серьезные, шутить не любим. И каждый знает, что в нашей семье все люди порядочные и честные. В свое время я учился на юриста, но быстро понял, что это не мое дело, и последние 40 с лишним лет занимаюсь фермерством, и это мне гораздо больше по душе. Честный труд и для души полезный, в нем столько радости от общения с природой. Это так приятно выращивать что-то своими руками. В последние годы мне самому стало тяжеловато трудиться на ферме, но я все-таки кое-что делаю по хозяйству и лично за всем приглядываю, то есть, попросту говоря, имею обыкновение осматривать весь свой участок самолично. За годы, что я здесь живу, я очень полюбил здешнюю природу, хотя на моем участке земля неровная, и местами ее трудновато обрабатывать. Но, по правде говоря, мне жаль тех хозяев, что покупают себе громадные ровные участки, где на много акров вокруг нет ни одного холмика или хотя бы бугорка, где бы можно было глазу отдохнуть. Может, у них почва более плодородная, и обрабатывать ее легче. Но на моем участке есть кое-что, чего у них нет. В последнее время ходить я стал медленнее, труднее стало преодолевать подъемы, и у меня вошло в привычку при обходе кое-где делать привал. Из этих обычных мест отдыха есть одно, с самого начала показавшееся мне каким-то особенным. Если бы я был ребенком, я бы сказал, что это заколдованное место. Лучше, честное слово, не скажешь. Там глубокая расселина в обрыве, который тянется по краю пастбища. На краю обрыва лежит большой валун. На нем очень удобно сидеть, и, может быть, поэтому я и выбрал это место для привала. Честно говоря, люблю устроиться с комфортом. Когда присядешь там, на камне видна речная долина. И все представляется как бы объемным, что ли. Может, от того, что смотришь с высоты, а может и потому, что там необыкновенно чистый воздух. Там так красиво, что я частенько просиживаю часами, ничего не делая, просто смотрю и наслаждаюсь. Но все-таки есть в этом месте что-то странное, но что именно словами выразить, не берусь. Но как будто все замерло, как будто вот-вот что-то должно произойти. Мне часто приходило в голову, что именно здесь, в этом тихом уголке земли, может случиться что-то такое, что никогда бы не произошло ни в каком другом месте на всей планете. И когда я порой пытался представить себе, что именно тут могло бы произойти, то меня просто озноб пробирал, чего я себе только не представлял, а ведь особым фантазером я никогда не был. Чтобы подойти к валуну, я обычно иду напрямик, через дальний край пастбища. Трава там всегда выше, чем в других местах. Скотина почему-то не очень любит это место. Пастбище заканчивается узкой полоской деревьев, и в двух шагах от деревьев лежит валун, потому что на него всегда падает тень. Однажды, почти 10 лет назад, а точнее в июле 1977 года, я шел к своему излюбленному местечку и на краю пастбища встретил незнакомого человека и увидел странную машину. Я говорю «машину», потому что иначе это сооружение не назовешь. Хотя, с другой стороны, точнее выразиться, трудно. Она была похожа на яйцо, на которое будто бы наступили, но при этом оно не раскололось, а как бы немного сплющилось и вытянулось в длину. Никаких там колес, крыльев, ничего такого не было. И окон никаких. А человек стоял рядом с машиной. В ней была приоткрыта маленькая дверца, и он что-то там чинил. Может быть, мотор, но когда я подошел и поближе взглянул, то ничего похожего на мотор не увидел. Правду сказать, я вообще разглядеть-то ничего не успел, потому что как только я подошел поближе, человек, колдовавший у странной машины, сразу же прикрыл дверцу, взял меня под руку, отвел в сторонку и завел со мной исключительно вежливый и приятный разговор, так что я никак не мог повести себя бестактно и дать волю своему естественному любопытству. Теперь я вспоминаю, что хотел расспросить его о многом, но не сумел, и мне кажется, что он намеренно пресекал вопросы и умело и непринужденно уводил разговор в сторону. Так что, в общем, он так и не сказал мне, кто он такой, откуда прибыл и как попал на мое пастбище. Он вроде бы неплохо разбирался в фермерских делах, хотя вовсе не был похож на фермера. А вот как он выглядел, я, убей бог, вспомнить не могу. Помню только, что он был одет так, как у нас никто не одевается. Не то чтобы кричаще или по-иностранному, но что-то в его одежде было непривычное. Он похвалил мое пастбище, сказал, что трава очень хороша, спросил, сколько у нас голов скота, сколько молока надаиваем. Я отвечал на все его вопросы. В руке у него был какой-то инструмент. Он указал им в сторону пшеничного поля и сказал, что пшеница знатная. А потом спросил, будет ли она по колено к четвертому. Я тогда сказал ему, что сегодня как раз четвертое, и что пшеница уже выше, чем по колено. И что я очень этому рад, потому что это новый сорт. Он как бы немного смутился, рассмеялся и говорит, так значит, сегодня уже четвертое. А он-то закрутился в последнее время, даже число спутал. И сразу перевел разговор на другую тему, так что я даже и спросить у него не успел, как это он мог так закрутиться, что забыл про 4 июля. Он спросил, долго ли я живу в этих краях. Я ответил. Потом он сказал, что он где-то слышал нашу фамилию. Я сказал, что сатаны живут тут давно. И как-то само собой вышло, что я рассказывал им почти все про наше семейство. Даже кое-какие анекдоты, которые мы обычно рассказываем только в узком кругу. Честно признаться, хоть мы и считаем, что род наш исключительно добропорядочный, но и у нас, как говорится, в семье не без урода. Он слушал внимательно и хохотал до упаду. Мы разговаривали очень долго, прошло время обеда, и когда я вспомнил про обед, я спросил своего собеседника, не откажется ли он отобедать с нами, но он поблагодарил и отказался, потому что у него еще было много работы, а он торопился. Прежде чем расстаться с ним, мне все-таки удалось задать ему один вопрос. Меня очень интересовал инструмент, который он все вертел в руке, и я спросил его, что это такое. Он показал мне инструмент и сказал, что это гаечный ключ. Ну, в общем, если на что-то это и было похоже, так, пожалуй, на гаечный ключ, но все-таки он был какой-то странный. После того, как я пообедал и вздремнул маленько, я снова отправился на пастбище. Мне все-таки очень хотелось расспросить незнакомца кое о чем, что мне пришло в голову. Но оказалось, что ни человека, ни его странной машины уже не было на том месте, только трава была примята. Но там остался его гаечный ключ, и когда я наклонился, чтобы поднять его, то заметил на одном конце пятно краски, а когда взял и разглядел поближе, то увидел, что это не краска, а кровь. Сколько раз потом я корил себя, что тогда же не отправил ключ на анализ, чтобы узнать, человеческая это кровь или какого-нибудь животного. Я, конечно, все время потом думал о том, что же тогда произошло. Кто был тот человек, почему он оставил свой гаечный ключ и почему на нем была кровь? То место, где лежит валун, по-прежнему остается одним из самых моих любимых. Там все такая же тень, и воздух такой же чистый и прозрачный. И все так же меня там охватывает ощущение волнующего ожидания, и кажется, что в этом месте еще что-то может произойти таинственное. И что происшествие, о котором я рассказал, только одно из многих, которые могли бы случиться тут, а может и раньше что-нибудь такое происходило. Гаечный ключ, который я подобрал все еще у нас, он оказался удивительно удобным инструментом. То есть мы попросту перестали пользоваться другими нашими инструментами, потому что он подходит к любой гайке, к любому болту. Стоит только поднести его к металлической детали, как он тут же сам подстраивается под ее размер. Но мы все-таки стараемся, чтобы никто посторонний его не увидел, потому что нас тогда сочтут колдунами, не иначе уж больно эта штука смахивает на волшебную палочку. Мы никогда не ведем разговор о том происшествии на пастбище, даже в кругу семьи. Словно решили, не сговариваясь, что то, что случилось, плохо сочетается с репутацией нашего семейства, в котором сроду не было мечтателей и фантазеров. Но сам я частенько об этом размышляю. Я теперь дольше, чем обычно, задерживаюсь у валуна, как будто надеюсь, что найду там ключ к разгадке тайны. У меня, понятно, нет никаких доказательств, но я думаю, что тот человек был из будущего, а машина, на которой он прилетел, машина времени. И гаечный ключ, конечно, тоже из будущего. Пройдет еще много-много лет, пока люди научатся делать такие инструменты. Я думаю, что там в будущем люди изобрели способ передвижения во времени и, конечно, разработали целую систему правил поведения, чтобы никак не навредить, когда попадаешь в другое время. И еще я думаю, то, что человек этот забыл свой гаечный ключ в нашем времени, было нарушением правил. И хотя ничего плохого из этого не вышло, при других обстоятельствах могло бы и выйти. Именно по этой причине я строго-настрого наказал своим домашним не болтать лишнего. Кроме того, я пришел к выводу, хоть и здесь у меня нет никаких доказательств, что расселена в обрыве, наверное, служит дорогой для путешествий во времени. Может быть, именно в этом месте легче преодолеть пространство и время, и этим пользуются посланцы из будущего. Может, этот участок дороги как бы более оживлен, и по нему, если можно так выразиться, как по натоптанной траве, легче ходить. Дай Бог, чтобы мое письмо попало в руки кому-нибудь, кто живет в те времена, когда люди уже разбираются в таких вещах, и оно кому-нибудь в чем-нибудь поможет. И я очень надеюсь, что тот, кто прочтет его, не посмеется надо мной, даже если меня к тому времени не будет в живых. Мне почему-то кажется, что даже если я буду лежать в могиле, я все равно почувствую, что надо мной смеются. А чтобы никто не усомнился в моем психическом здоровье, я прилагаю справку от психиатра, подписанную 3 дня назад, и удостоверяющую, что я здоров душой и телом. Но это еще не конец моей истории. Надо было, по идее, написать об этом выше, но я как-то не нашел подходящего места. Дело касается странного случая с кражей одежды и появлением в наших краях Уильяма Джонса. Одежду украли через несколько дней после случая на пастбище. Марта с утра, пока не жарко, взялась за стирку и развесила выстиранное белье на длинной веревке. Когда она пошла снимать высохшее белье, то обнаружила, что пропали мои старые штаны, рубашка Роланда и еще 2 пары носок, не помню чьих. Кража нас очень удивила, потому что сроду у нас такого не водилось. Нам даже в голову не могло прийти, что это мог вытворить кто-нибудь из соседей. Мы гнали прочь подобные мысли. Мы долго вспоминали об этом происшествии, и в конце концов порешили, что кража — дело рук какого-нибудь бродяги, что, по совести говоря, было не слишком похоже на правду, ведь наша ферма стоит в стороне от Торной дороги. Примерно через 2 недели после кражи в нашем доме появился Уильям Джонс и спросил, не нужен ли нам помощник в уборке урожая. Мы были рады принять его на работу, потому что рук у нас и правда не хватало. Оплату он попросил вдвое ниже обычной. Мы взяли его только на время уборки, но он оказался таким умелым и проворным работником, что так и остался у нас. В то время, как я пишу это письмо, он находится в амбаре и чинит молотилку. Уильям Джонс — человек большого благородства и достоинства. Наверное, поэтому к нему и не приклеилась никакая кличка, что в наших краях происходит быстро. Его все уважают, а уж в нашем семействе он занял место. Ну, в общем, я хочу сказать, что мы скорее относимся к нему как к родственнику, чем как к наемному работнику. Он трезвенник, ни разу не выпил ни глотка, и я этому очень рад, хотя однажды чуть было не взял грех на душу. Дело в том, что когда он появился, голова у него была перевязана, и он, очень смущаясь, объяснил мне, что подрался с кем-то в кабачке на том берегу, в округе Кроуфорд. Я даже точно не могу сказать, когда впервые всерьез стал задумываться о Уильяме Джонсе. Но не с самого начала, конечно. Сначала я принимал его за того, за кого он себя и выдавал, то есть за человека, который искал работу. Теперь я так не думаю. Потому что, как ни пытается он играть свою роль и разговаривать так, как мы говорим, иногда в его речи проскальзывает нечто такое, что выдает его образованности и понимание таких вещей, о которых не свойственно думать человеку, работающему на ферме за $75 в месяц. И потом одежда. Не могу точно сказать насчет штанов, потому что все штаны более или менее похожи, но рубашка, которая была на нем в тот день, когда он пришел, была точь-в-точь такая, как пропала с веревки. Хотя, что тут такого? Почему бы кому-то и не иметь такую же рубашку? Но он пришел босиком, вот это было особенно странным. Он тогда просто сказал, что ему в последнее время жутко не везет, но я и понял, что у него просто не было денег купить себе ботинки, и я сразу же предложил ему денег на ботинки и носки, но он отказался, сказав, что носки у него есть, даже две пары в кармане. Сколько раз я все порывался спросить у него о тех пропавших вещах, но что-то меня останавливало. И в конце концов я понял, что никогда не смогу спросить его об этом. Потому что мне нравится Вильям Джонс. И я знаю, что он ко мне тоже хорошо относится. И ни за что на свете я не соглашусь испортить наши добрые отношения, а то он, не дай бог, возьмет, да и уйдет с фермы. Еще вот что. На первую свою зарплату Вильям Джонс купил пишущую машинку. И первые 2-3 года по вечерам целые часы напролет что-то печатал на ней. А в один прекрасный день с позаранку, когда все еще спали, он вынес во двор большую кипу бумаг и сжег. Я наблюдал за ним из окна спальни и видел, что он не ушел, пока не сгорел дотла последний листок. Я никогда не спрашивал у него, почему он сжег бумаги, потому что чувствовал, что этого он никому не скажет. Я мог бы писать еще долго и рассказывать обо всяких догадках, которые бродят у меня в голове, но они ничего не добавят к главному, о чем я хотел поведать, и потом не хочу утомлять ненужными подробностями того, кто будет читать это письмо. Кому бы оно ни попало в руки, я хочу сказать последнее. Может быть, теория моя и неверна, но я хочу, чтобы тот, кто будет читать, поверил, что все события, о которых я рассказал, действительно были. Я действительно видел странные машины и странного человека на своем пастбище. Действительно, я поднял там странный гаечный ключ, на котором была кровь. Действительно, одежда пропала с бельевой веревки. И действительно, человек по имени Вильям Джонс сейчас пьет воду у колодца, потому что сегодня очень жарко. Искренне ваш, Джон Саттон. Саттон сложил письмо. Старая бумага захрустела, как древний пергамент. Потом он как-то вспомнил, снова развернул листки и нашел то, что хотел. Справку. Она была написана от руки, бумага сильно пожелтела, чернила совсем выцвели. Дату разобрать было невозможно, кроме последней цифры — 7. Джон Саттон сегодня был мною обследован, и я свидетельствую, что он здоров. После подписи, представлявшей собой такую замысловатую закорючку, что вряд ли по ней можно было разобрать фамилию врача даже в тот самый день, когда он подписал справку, можно было различить две четкие буквы ДМ, доктор медицины. Саттон рассеянно глядел в потолок и пытался представить себе все, что произошло в тот день много лет назад. Доктор, я собираюсь составить завещание. Не могли бы вы... Иначе и быть не могло, потому что не мог же Джон Генри Саттон сообщить доктору истину и причину своего визита. Саттон представил себе его довольно отчетливо. Грузный, медлительный, неторопливый, долго и тщательно обдумывавший события, веривший во всякие выдумки, которые устарели уже и в его время. Наверняка тиранил домашних, а соседи посмеивались над ним у него за спиной. У старика начисто отсутствовало чувство юмора, но зато он придавал исключительное значение тонкостям этикета. Он учился на юриста, и точно у него была железная логика, скрупулезность в описании деталей вкупе с консервативностью да еще старческая болтливость. Одно не оставляло сомнений — его искренность. Он верил в то, что встретил странного человека и непонятную машину, и разговаривал с тем человеком, и подобрал гаечный ключ, испачканный. Гаечный ключ. Сатан рывком сел на кровать. Гаечный ключ был в чемодане, и он, Эшер Сатан, держал его в руках. Да-да, он повертел его и положил на пол рядом с другим хламом, вынутым из чемодана, обглоданной костью и студенческими блокнотами. Сатан дрожащей рукой убрал письмо в конверт. Итак, сначала его внимание привлекла марка, которая стоила бог знает сколько тысяч долларов, потом само письмо, а теперь еще этот гаечный ключ. На ключе все сходилось. Если был ключ, значит, было и все остальное, и странный человек, и странная машина. Человек, который прекрасно разбирался в людях и ловко обвел вокруг пальца сентиментального и болтливого старикана, не дав тому задать ни единого вопроса. «Кто вы такой? Откуда будете? Что это у вас за машина такая странная? Я такой ни разу не видел». Что бы человек ответил, если бы старик сумел задать эти вопросы? Да, не все тут ясно. Сначала письмо потерялось, или его засунули куда-то, где сразу не найдешь. А потом, наверное, опять положили на место, и в конце концов она попала в руки Эшера Саттона через 6000 лет. Что ж, ему оставалось только поблагодарить своего далекого предка. Письмо пришло вовремя и многое объясняло. Люди путешествуют на машинах времени. И однажды такое транспортное средство совершило вынужденную посадку, приземлилось, или лучше, привременилось, на пастбище. А недавно другое, преодолев барьер времени, свалилось в болото. Война. Сражение в 83-м, так сказал умирающий парень. Не битва при Ватерлоо, не бой на марсианской орбите, а сражение в 83-м. И перед тем, как умереть, сложил пальцы в условном знаке. «Значит, меня знает в 83-м веке», — думал Сатан. И даже позднее, потому что он сказал «было». Было сражение в 83-м, а сам он, получается, из более позднего времени. Сатан встал, убрал письмо в карман куртки, туда, где лежала книга, оделся. Он понял, что нужно делать. Прингл и Кейс прилетели на астероид на своем корабле. Этот корабль нужно украсть. В доме было тихо. Он был такой безжизненный, пустой и темный, что даже увидавшего виды Сатана мурашки побежали по коже. Он немного постоял у двери, прислушался к дыханию дома. Как всякий дом, он был наполнен ночными звуками. Потрескивали от холода рамы, подрагивали на ветру стекла. Звуки шагов заглушал пушистый ковер. В одной из спален раздавался жуткий храп. И Сатан подумал, интересно, кто это так храпит, Кейс или Прингл? Он тихо спустился по лестнице, оказавшись в гостиной, остановился и подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Постепенно фантастические животные превратились в кресла и диваны, столы и шкафы. В одном из кресел кто-то сидел. Ощутив на себе взгляд, человек пошевелился и повернулся к Сатану лицом, и хотя было очень темно, Сатан понял, что перед ним Кейс. «Стало быть, храпит Прингл», — подумал Сатан, — «хотя, по большому счету, какая разница?» «Итак, мистер Сатан», — с расстановкой проговорил Кейс, — «вы решили пойти и отыскать наш корабль?» «Да», — жестко ответил Сатан. Я так решил. «Ну что ж, очень мило», — сказал Кейс. «Люблю откровенных людей». Он вздохнул. «А то все, знаете ли, лицемеры попадаются. Всякий так и норовит соврать, думая, что он самый умный». Кейс поднялся и произнес почти торжественно: «Мистер Саттон, вы мне очень нравитесь». Саттон понимал, насколько смехотворна ситуация. Но внутри у него бушевала ярость, и он чувствовал, что тут не то смеха. Раздались мягкие шаги, и послышался голос Прингла. «Значит, он все-таки решил попытать счастье». «Как видишь», — отозвался Кейс. «А я же говорил тебе, что он так и сделает», — с нескрываемой гордостью объявил Прингл. «Что он непременно догадается». Саттон сглотнул стоявший в горле комок. Но злость осталась. О, как он ненавидел их сейчас за то, что они говорили о нем так, будто его тут не было. «Боюсь», — подчеркнуто вежливо обратился к нему Кейс, — «что мы разволновали вас. Мы люди неотесанные, а вы, судя по всему, человек чувствительный. Но давайте забудем это и перейдем к делу. Я так понимаю, вы хотели не только посмотреть на наш корабль, но и, мягко говоря, похитить его». Саттон пожал плечами. «Теперь ваш ход», — сказал он сквозь зубы. «Да нет, вы не так меня поняли», — сказал Кейс. «Идите и похищайте. Хотите сказать, что я его не найду?» «Конечно, найдете. Мы его и не прятали». «Мы вам и дорожку покажем», — хихикнул Прингл. «Вместе пойдем, проводим, так сказать». По лбу Саттона пробежала струйка пота. «Ловушка», — сказал он себе, — «откровенная ловушка, ничем не прикрытая. И я попался так глупо. Но было поздно, назад дороги нет». Он постарался сказать как можно небрежнее: «Окей, рискну». Корабль был настоящий, странноватый какой-то, но настоящий. Только он и был реален. Все остальное имело оттенок миража дурного сна, и казалось, что вот-вот сейчас очнешься, и все исчезнет. «Я вижу, вы с интересом разглядываете карту», — с улыбочкой сказал Прингл. «Она кого хочешь заинтересует. Это карта времени». Он фыркнул и потер затылок здоровенной ручищей. «По правде говоря, я и сам толком не понимаю, что тут к чему. Кейс знает, он военный, а я простой пропагандист. А пропагандисту вовсе не обязательно знать все до тонкостей. В принципе, мы можем трепаться на любую тему. А военные, те всегда точно знают, что к чему. Иначе бы их на работе не держали». «Так вот оно что», — сообразил Саттон. «Вот что не давало мне покоя. Он военный, вот почему он здесь». «А ведь можно было догадаться, но я-то строил свои догадки в настоящем времени, а не в прошлом, и тем более не в будущем, и в нашем времени нет никаких военных. Раньше были, и, судя по всему, будут в будущем». «Наверное», — спросил он Кейза. «Трудно воевать в четырех измерениях». Он спросил не потому, что сейчас его очень интересовала война, его интересовала проблема четвертого измерения. И кроме того, он чувствовал, что нужно, как ни странно, поддержать эту беседу, удивительно напоминавшую разговор о времени на чаепитии у мартовского зайца. «Ей-богу», — думал он, — «все выглядит потрясающе похоже. Абсурдная ситуация, психопатическая интерлюдия». И молвил Морж: «Пришла пора подумать о делах, о башмаках и сургуче, капусте, королях, и почему, как суп в котле, кипит вода в морях». Примечание Кэрол «Алиса в стране чудес». Кейс улыбнулся. Улыбка у него была узкая, натянутая, так улыбаются только военные. «Ну, во-первых, — сказал он, — существует уйма всяких таблиц и графиков, целая наука. Нужно вычислить, где находится враг и что он задумал. Затем необходимо попасть в то место раньше него». Сатан недоуменно пожал плечами. «Ну и что?» Такова была тактика во все времена — опередить противника. «Да», — вмешался Прингл. «Но теперь у наших противников есть куча мест для укрытия. Мы работаем с графиком мыслей, диаграммами отношений, а также с историческими документами», — продолжил Кейс, как будто его и не прерывали. «Прослеживаем цепочку событий, затем попадаем в такое время, где можем что-то изменить, но не очень сильно. Значительных изменений допускать нельзя. Главное, чтобы конечный результат оказался немного другим, чуть менее благоприятным для противника. Там что-то изменится, тут что-то подправится, и враг обращен в бегство». «Это трудновато», — доверительно сообщил Прингл. «Надо знать все до тонкостей. Выкапываешь какое-нибудь историческое событие, изучаешь его до черт знает каких подробностей, отыскиваешь точку, в которой нужно произвести изменения, отправляешься туда и получаешь по морде», — резюмировал Кейс. «Потому что, как выясняется», — продолжал Прингл, «историк допустил ошибочку, будь он трижды неладен. Что-то приукрасил, или его метод был неправильный, или вообще он, может быть, был не в своем уме». «Где-то в цепи событий, — сказал Кейс, — он упустил одно маленькое звено. И вот-вот, — подтвердил Прингл, — именно пропустил звено. И... Вот-вот, — подтвердил Прингл, — именно пропустил звено. И когда ты туда влезаешь со своими изменениями, оказывается, ты больше навредил себе, чем противнику». Сатан слушал и думал. 6000 лет назад на пустынном пастбище приземлился человек, а Джон Генри Сатан Эквайр спустился с холма, опираясь на палку. У него наверняка была палка, такая крепкая, солидная палка, буковая. И он по вечерам у камина украшал ее замысловатыми узорами. И тот человек разговаривал с Джоном Генри, пользуясь тем же принципом мозговой атаки, что сейчас Прингл пытается использовать на мне, его потомке. «Давай, давай», — подначивал про себя Сатан. «Говори, пока у тебя в горле не пересохнет и язык не отвалится. Я понял, кто вы такие, и скоро вы поймете, что это я понял. Тогда вы быстренько перейдете к делу». Как будто прочитав мысли Сатана, Кейс сказал Принглу: «Джейк, так дело не пойдет». «Похоже на то», — отозвался Прингл. «Давайте присядем», — любезно предложил Кейс. У Сатана отлегло от сердца. «Ну, наконец, — подумал он, — я узнаю, чего они от меня хотят и, соответственно, что происходит». Он опустился в кресло. С того места, где он сидел, ему хорошо была видна кабина управления. Она представляла собой небольшой пятачок. Перед креслом пилота располагался пульт управления, но приборов на нем практически не было. Один ряд кнопок, пара рычагов, цепочка лампочек, вероятно, контроль бортовых систем и освещения. И все. Простенько и со вкусом. «Корабль, — подумал Сатан, — видимо, летит сам по себе». Кейс скользнул в кресло, вытянул и скрестил ноги. Прингл устроился на краешке стула и, наклонившись вперед, потирал волосатые лапищи. «Сатан?» — спросил Кейс. «Чего вы хотите?» «Ну, во-первых, — начал Сатан, — я хотел бы узнать об этих делах с путешествиями во времени». «Как? Вы разве не знаете?» — удивился Кейс. «Ведь в ваше время был человек, то есть я хотел сказать, что он есть и жив, и здоров». «Кейс», — вмешался Прингл, — «сейчас 7990 год. А у Майклсона, насколько я помню, шибких успехов до 8003-го не отмечалось». Кейс стукнул себя по лбу. «А, ну да, а я и забыл». «Вы понимаете?» — спросил Прингл у Сатана. «Улавливаете, о чем речь?» Сатан на всякий случай кивнул, хотя ни черта не понял. «Но как?» — спросил он. «Это все из области психологии», — ответил Прингл. «Естественно», — подтвердил Кейс. «Стоит только перестать думать об этом, и сразу поймешь, что к чему». «Время», — сказал Прингл, — «понятие ментальное. Раньше его искали где только можно, пока, наконец, не уразумели, что его место исключительно в сознании. Когда-то это называли четвертым измерением. Помните у Эйнштейна?» «Эйнштейн не называл время четвертым измерением», — возразил Кейс. «И не тебе, Джейк, об этом судить. Это не измерение, если рассматривать его с точки зрения длины, ширины или глубины. Он рассматривал его как длительность». «А это и есть четвертое измерение», — подхватил Прингл. «Нет», — отрезал Кейс. «Джентльмены», — вмешался Саттон. «Джентльмены, прошу вас. Ну ладно. Как бы то ни было», — продолжил Кейс. «Этот ваш Майклсон пришел к выводу, что время является ничем иным, как продуктом умственной деятельности, что оно существует только в сознании людей, и что за пределами сознания оно лишено каких-либо свойств. Свойствами его наделяют люди». «Но вы знаете, конечно», — опять влез Прингл, «что есть люди, у которых обострено чувство времени. Они с точностью до минуты могут сказать, сколько времени прошло после того, как то-то, то-то и то-то, то-то произошло. Они отсчитывают секунды не хуже хронометра». «Итак, Майклсон сконструировал временной мозг», — продолжил Кейс. «Мозг, у которого чувство времени усилено в миллиарды раз. И обнаружил, что с помощью этого мозга можно контролировать время на определенном участке пространства, что во времени можно передвигаться, переносить из одного времени в другое предмет. Этим принципом мы пользуемся и по сей день», — сказал Прингл. «Временной мозг — это очень просто. Устанавливает рычажок в такое-то положение и тем самым сообщает мозгу, куда вы хотите попасть. Вернее сказать, не куда, а когда. А все остальное — его дело». Он подмигнул Сатану. «Просто, правда?» «Да», — согласился Сатан, — «просто, как апельсин». «Но, мистер Сатан», — перебил Кейс, — «что еще вас интересует?» «Ничего, больше ничего». «Но это глупо», — запротестовал Прингл. «Так-таки ничего?» «Совсем немного, если не возражаете. А именно?» «А именно... что все это значит?» «Вы собираетесь писать книгу», — сказал Кейс. «Да», — ответил Сатан, — «собираюсь. И хотите, конечно, чтобы она была продана. Скорее, чтобы она была напечатана». «Книга», — сказал Кейс, — «это товар, продукт умственного и физического труда. У нее есть рыночная стоимость». «Надо понимать», — спросил Сатан, — «что рынок — это вы». «Мы издатели», — ответил Кейс, — «и подыскиваем материал для издания». «Нам нужен бестселлер», — добавил Прингл. Кейс подтянул ноги и сел прямо. «Все очень просто», — сказал он. «Нормальная сделка. Назовите свою цену». «Называйте любую», — посоветовал Прингл. Мы не поскупимся. Да я и не думал о цене, обескураженно ответил Саттон. А вот мы подумали, сказал Кейс. Мы прикинули, сколько вы можете запросить и сколько мы вам можем предложить. Может быть, вас устроит планета? Мы могли бы вам предложить дюжину планет, подхватил Прингл, покачиваясь на стуле. Но в этом нет никакого смысла. На кой черт, собственно, человеку дюжина планет? Ну, их можно продать или сдать в аренду, иронично проговорил Саттон. Вы хотите сказать, что вас устроила бы такая цена, 12 планет? Да нет, я не к тому. Просто Прингл поинтересовался, что можно сделать с этой кучей планет, вот я и ответил только и всего. Прингл наклонился к самому лицу Саттона. «Послушайте», — сказал он, — «мы не станем предлагать вам какое-нибудь заброшенное дерьмо в 30-м царстве. Мы предлагаем вам хорошенькую, уютненькую планетку, без всяких чудищ болотных, с прекрасным климатом, гостеприимными аборигенами и со всеми современными удобствами». «И в придачу деньги», — добавил Кейс, — «такой суммы вам хватит до конца дней. А планетка-то в самом центре галактики», — заискивающе добавил Прингл. «И адресок будет не стыдно сказать». «Это все меня не интересует», — ответил Саттон. Тут терпение Кейза лопнуло. «Черт подери! Чего же тебе надо?» «Мне нужна информация», — спокойно ответил Саттон. Кейз глубоко вздохнул и выдохнул сквозь зубы. «Ну ладно. Какая информация? Зачем вам нужна моя книга?» «В вашей книге заинтересованы три группировки», — отчеканил Кейс. «Одна из них хочет вас прикончить, чтобы ваша книга вообще не увидела свет. Точнее сказать, они так и сделают, если вы не передадите ее нам». «Понятно. А вторая и третья?» «Третья группировка хочет, чтобы вы написали книгу, но они не заплатят вам за нее ни гроша». «Они создадут вам все условия для того, чтобы вы поскорее ее написали, и будут защищать вас от тех, которые хотят вас прикончить, но денег вы от них не дождетесь». «Если я вас правильно понимаю, — сказал Саттон, — вы тоже хотите оказать мне помощь в издании книги. Презентация там и все такое». «Безусловно, — радостно подхватил Кейс. — Мы в этом заинтересованы. И постараемся все организовать на высшем уровне». «Честно говоря, — добавил Прингл, — мы в этом заинтересованы не меньше вас». «Мне очень жаль, — сказал Саттон, — но моя книга не продается». «Назовите любую цену, — рявкнул Прингл, — все равно не продается». «Это ваше последнее слово? — спросил Кейс. «Окончательное?» — Саттон кивнул. Кейс вздохнул. «Ну что ж», — сказал он с тоской, — «в таком случае, как это ни прискорбно, у нас нет другого выхода». Он вынул из кармана пистолет. Психотрейсер постукивал то быстро, то медленно, как неисправный будильник. Это был единственный звук, нарушавший тишину комнаты. И Адамсу казалось, что в нем действительно слышится биение сердца, дыхание, ток крови в сосудах. Он покосился на стопку досье, который несколько минут назад сбросил со стола на пол в порыве ярости, потому что ничего в них не нашел, то есть абсолютно ничего. У всех все было в порядке. Свидетельства о рождении, аттестаты, рекомендации, результаты проверки на лояльность, обследование психиатра, все было в ажуре. То-то и оно. Никого из персонала не в чем было заподозрить, никаких оснований. Белоснежная невинность. И все-таки кто-то спер досье Саттона. Кто-то ухитрился вырвать Саттона из западни, расставленной у пояса Ориона. Кто-то ждал этого часа, зная о готовящемся покушении, и предотвратил его. Шпионы, твари такие. Адамс изо всех сил трахнул кулаком по столу. Никто, кроме сотрудников бюро, не мог выкрасть досье Саттона. Никто, кроме сотрудников бюро, не знал о решении убрать Саттона, не знал, кому это поручено. Адамс потер ушибленную руку. Трейсер будто насмехался над ним. «Трик-трак», — говорил он, «трик-трак, клик-клик, трик-трак». Это было сердцебиение и дыхание Саттона. Это где-то билась его жизнь, пока он жив, где бы он ни был, трейсер будет продолжать отстукивать ритмы его жизни. Трик-трак, трик-трак. Он где-то в поясе астероидов, так говорил трейсер. Но это слишком неопределенно. Однако можно и уточнить. Уже готовы корабли с другими трейсерами на борту, и скоро круг замкнется, раньше или позже, через несколько часов или дней, или недель, но Сатан будет найден. Трик-трак. «Война», — сказал человек в маске. А через несколько часов неподалеку от города в болоте был обнаружен горящий корабль. Таких кораблей на Земле не строили. В нем обнаружили расплавленное оружие неизвестной модели. Недалеко от корабля нашли мертвое тело, и следы, которые вели от корабля до того места, где лежал труп, а на одежде несчастного, перепачканной грязью, отпечатки пальцев. Они принадлежали Эшеру Саттону. «Саттон, опять Саттон!» — раздраженно и лихорадочно соображал Адамс. Его имя стояло на титульном листе книги, найдены на Альдебаране 12. Его пальцы отпечатались на одежде человека, погибшего в этой странной аварии. Человек в маске сказал, что если бы не Саттон, катастрофы на Альдебаране 12 не случилось бы, и еще Саттон прикончил Бентона выстрелом в руку. Трик-трак, клик-клик. Доктор Рейвен сидел вот тут, напротив, и говорил так, будто во всей истории не было ровным счетом ничего удивительного. «Он нашел судьбу», — сказал доктор Рейвен. «Да-да, он именно так и сказал. Не религию, нет, нет, не религию, а судьбу. Как вы не понимаете? А как это Сатан мог найти судьбу? Судьба — это идея. Абстракция, судьба — это предопределенное течение событий, часто рассматриваемое как действие сил, которым невозможно противостоять. Саттон нашел именно это — неотразимые силы. Тогда, — вспоминал Адамс, — я сказал, Саттон поведал мне о существах, которых он обнаружил в системе Лебедя-61. Он был в затруднении относительно их точного определения, сказал, что лучше всего назвать их симбиотическими абстракциями. А Рейвен кивнул и ответил, что, пожалуй, такое определение, как симбиотические абстракции, подходит лучше всего, хотя понять, что такое симбиотическая абстракция и как она выглядит, очень трудно. Может быть, в книге будет яснее. Информационный робот начал довольно резво. «Симбиоз?» — переспросил он, и пошло-поехало. «О, сэр, симбиоз — это очень просто. Это обоюдовыгодное сосуществование двух организмов различных видов. Обоюдовыгодное, прошу учесть, сэр, это очень важно, что сосуществование обоюдовыгодное, то есть оно не для кого-то одного выгодное, а выгодное именно для обоих организмов. Мутуализм — это вот нечто другое. Здесь также присутствует взаимная выгода, но она носит скорее внешний, сэр, чем внутренний характер. Это также и не паразитизм, поскольку в случае паразитизма выигрывает только одна, так сказать, сторона». выигрывает, как это ни прискорбно, не хозяин, а паразит. Такова суровая правда жизни. «Расскажи-ка мне, с трудом сдерживая улыбку, — попросил Адамс, — побольше о симбиозе. Чепуха, про которую ты так увлекательно рассказываешь, меня не очень интересует». На самом деле охотно откликнулся робот. «Все предельно просто. Возьмем, к примеру, вереск. Вы, конечно, знаете, что это растение не может расти без связи с определенным грибом». «Нет», — буркнул Адамс. «Представь себе, не знаю». «Ну, так я вам расскажу». Гриб как бы живет внутри растения, внутри корней, цветов и семян. Если бы не этот гриб, вереск не смог бы произрастать на тех почвах, где он обычно встречается. Редкое растение может расти на таких бедных почвах. А все потому, сэр, вы следите за мыслью, что ни у одного другого растения нет такого прекрасного гриба-напарника. Вереск дает грибу место для жизни, а гриб добывает для вереска питательные вещества из почвы. «Ну, знаешь, — пожал плечами Адамс, — я бы не сказал, что это так просто». «Ну, — сказал робот, — есть, сэр, и другие примеры. Существуют, например, лишайники, которые представляют собой не что иное, как симбиотическую комбинацию гриба и водорослей. Иначе говоря, если посмотреть с фактической стороны, лишайника как такового и нет. Есть два отдельных организма». «Да», — выговорил Адам с усмешкой, — «просто удивительно, как это только ты сам до сих пор не сгорел дотла в лучах своей гениальности. А еще есть такие маленькие зеленые существа», — невозмутимо продолжал робот. «Лягушки, что ли?» «Нет, не лягушки», — без запинки ответил робот. «Это простейшие организмы, одноклеточные. Такие малюсенькие, в воде живут, ну вы что, не знаете разве? Они вступают в симбиотические отношения с определенными видами водорослей. Животное потребляет кислород, который выбрасывает водоросль, а водоросль, в свою очередь, потребляет углекислый газ, который выделяет животное. А еще существует симбиотическая связь между червем и водорослью. Водоросль помогает процессу пищеварения червя. И все идет хорошо до тех пор, пока червю не взбредет в голову сожрать водоросль. А что он без нее? Абсолютное ничтожество, вот что я вам скажу, сэр. Больше ничего». «Все это безумно интересно», — прервал Адамс робота. «А теперь попробуй-ка сказать, как, по-твоему, выглядит симбиотическая абстракция?» «Не знаю», — растерянно ответил робот. «Не знаю, сэр». И доктор Рейвен сказал то же самое. «Очень трудно себе представить, как выглядит симбиотическая абстракция». А потом, вспоминал Адамс, еще раз подчеркнул, что это не религия. Так и сказал: «Да нет же, о Господи, не религия». «Рейвен зря не скажет», — думал Адамс, — «он лучший специалист в галактике по сравнительной религии». «Но, может быть, это новая идея?» — так сказал доктор Рейвен. «О боже, только этого мне не хватало, новая идея». «Все новые идеи опасны», — думал Адамс, — «потому что людей в галактике мало. И одного неосторожно оброненного слова достаточно, чтобы где-нибудь вспыхнул очаг недовольства, от которого может быстро разгореться пожар, и человечество вновь будет отброшено в Солнечную систему. Никаких новых идей. Нельзя играть с огнем. Лучше пусть погибнет один человек, чем все человечество утратит власть над галактикой. Лучше пожертвовать одной идеей, пусть даже супергениальной, чем отказаться от принципов, позволяющих сохранить нынешнее положение вещей. Итак, пункт первый. Сатан не человек. Пункт второй. Он сказал не все, что знает. Пункт третий. Он владеет тайной рукописью. Пункт четвертый. Он собирается писать книгу. Пункт пятый. У него новая идея. Вывод. Сатана надо убить. Трик-трак, клик-клик. «Война», — сказал человек в маске. «Война во времени». «Что же это будет за война?» «Дело тонкое. Шахматная доска в четырех измерениях с миллиардом клеток и миллионом фигур и с правилами, которые меняются каждую секунду. Чтобы побеждать в этих битвах, нужно будет возвращаться назад, наносить удары в таких точках времени и пространства, чтобы никто не догадался, что идет война. Логически, военные события такого рода смогут происходить на древнегреческих серебряных рудниках. В них смогут принять участие колесницы Тутмоса III и корабли Колумба. Войной будут охвачены все сферы жизни. И в мыслях людей, никогда не задумывавшихся о том, что такое время, произойдет переворот. Разведутся шпионы и пропагандисты. Шпионы станут изучать прошлое, чтобы получить данные для разработки стратегии военных действий, а пропагандисты — обрабатывать материал для осуществления кампании. Следовательно, уже сейчас, в 7990 году, департамент кишит шпионами, агентами пятой колонны и саботажниками. Но все это делается так ловко, что комар носа не подточит. Однако, как и в обычной, так сказать, честной войне, тут должны существовать стратегические точки. Как в шахматах, должен быть ключевой квадрат, и этот квадрат — Сатан. Он та клетка, которую нужно держать под боем. Пешка, вставшая на пути слона и ладьи, точка, в которой сходятся все линии. Кто начнет атаку, черный или белый? Адамс уронил голову на руки, плечи сотряслись от рыданий, но слез не было. «Эш, мальчик», — сказал он, — «эш, как я верил в тебя». Эш, внезапно воцарившаяся тишина оборвала этот крик души. В первое мгновение он даже не понял, в чем дело. Психотрейсер замолчал. Адамс наклонился к прибору, прислушался. Нет, ошибки не было. Трейсер молчал. Молчало сердце Сатана. Сила, приводившая в действие прибор, иссякла. Адамс медленно поднялся, надел шляпу и на ватных ногах пошел к двери. Впервые в жизни Кристофер Адамс ушел домой до окончания рабочего дня. Сатан на мгновение напрягся, но быстро взял себя в руки. «Шутит», — подумал он. «Они не смогут меня убить. Им книга нужна, а покойники книг не пишут». И опять, как будто послушав мысли Сатана, Кейс сказал: «Не рассчитывайте на наше благородство. Чем-чем, а этим мы похвастаться не можем». «Верно я говорю, Прингл?» «Что правда, то правда. Нам бы, честно говоря, гораздо выгоднее доставить вас к Тревору и...» «Минуточку», — вмешался Сатан. «Тревор? Это уже что-то новенькое». «Ну, Тревор», — развел руками Прингл. «Тревор, шеф нашей корпорации». «Той самой корпорации», — добавил Кейс, «которая жаждет приобрести вашу книгу». «Тревор покрыл бы нас неувидаемой славой», — вздохнул Прингл, «и отвалил бы нам целое состояние, если бы удалось уговорить вас. Но поскольку вы такой упрямый мужик, нам придется добыть себе на жизнь другим путем». А потому, заключил Кейс, мы меняем диспозицию и, повторяю, как это ни прискорбно, вынуждены отправить вас на тот свет. За вас, мертвого, нам заплатит другой. Морган, этот спит и видит ваш скелет. Вот так-то. Который вы ему уступите по сходной цене, усмехнулся Саттон. Можете в этом не сомневаться, хихикнул Прингл. И не продешевим, будьте уверены. Кейс подмигнул Саттону. Надеюсь, вы не будете возражать. Саттон покачал головой. Какое мне дело до того, что вы будете делать с моим трупом? Стало быть, договорились, процедил сквозь зубы Кейс и поднял пистолет. Одну минутку, спокойно произнес Саттон. Кейс опустил пистолет. Ну что еще? Недовольно произнес он. «Сигаретку хочется выкурить, не иначе», — усмехнулся Прингл. «Перед казнью всегда просят сигаретку или венца в стаканчик, а некоторым еще жареного цыпленка подавай». «Я хотел бы кое-что уточнить», — сказал Саттон. Кейс кивнул. «Надо полагать, что в ваше время моя книга уже написана». «Да», — ответил Кейс. Если позволите, я скажу вам свое личное мнение. Это честная и хорошая работа. Ну и кто же ее опубликовал-то? Ваша фирма или какая другая? Прингл крякнул. Да, то-то и оно, что другая. Если бы ее опубликовали мы, какого бы хрена мы тут с вами возились? Саттон нахмурился. «Значит, я уже написал ее», — размышлял он вслух. «Без вашей великодушной помощи и поддержки. И сдал в другом месте. Следовательно, если я начну все сначала, все пойдет так, как вам надо, могут возникнуть некоторые, мягко говоря, осложнения». «Никаких», — невозмутимо ответил Кейс. «Все можно устроить и объяснить». «Но если вы меня убьете, книги не будет вообще. Это разве вас устраивает?» Кейс немного смутился. «Ну, будут некоторые трудности», — ответил он. «И кое-кому придется поворочить извилинами. Но как-нибудь выкрутимся». И снова поднял руку с пистолетом. «Вы не измените вашего решения?» — спросил он. Саттон отрицательно качнул головой. «Не выстрелит, — думал он, — пугает. Не выстрелит». Кейс нажал на спусковой крючок. Мощный удар сотряс тело Саттона и отбросил его назад с такой силой, что покачнулось привинченное к полу кресло. В голове вспыхнуло пламя. Агония схватила его в жаркие объятия и начала трясти каждый нерв, каждую косточку. Быстрая мысль судорожно пульсировала в сознании, пытаясь найти в умирающем теле хоть одну клетку, где бы она могла угнездиться. «Меняйся, меняйся, меняйся!» И Саттон выполнил команду. Умирая, он уже чувствовал, что началась другая жизнь. Смерть была так нежна, темна, прохладна и милосердна. Он скользнул в нее, как пловец в воду, и вода сомкнулась над ним. А на земле, в кабинете Адамса, замолчал Трейсер. Инспектор отправился домой раньше положенного времени впервые в жизни, чем немало удивил сотрудников. Геркаймер пытался уснуть, но сон не приходил. Он лежал на спине и пытался что-нибудь вспомнить из своей жизни, но воспоминания, как и сон, не шли к нему. «А к чему мне сон и воспоминания? Мне набору химикатов», — Я ведь не человек, хотя такой же смышленный и ловкий, и, наверное, мог бы стать столь же гадким, какими бывают люди. Я такой же, если бы не штамп на лбу, не рабство, и еще у меня нет души, хотя иногда кажется, что есть. Сначала были инструменты, потом машины, не что иное, как более сложные инструменты. Впрочем, на самом деле и те, и другие просто-напросто усовершенствованные руки человека. Затем появились роботы, машины, которые умели ходить и разговаривать как люди. Но это, конечно, карикатура на настоящих людей. Как бы хитро они не были устроены, какие бы хитроумные операции не выполняли, они не люди. Ну а потом... Нет, мы не роботы, думал Геркаймер. Но мы и не люди. Мы не машины, мы из плоти и крови, мы набор химикатов, повторяющий форму своих создателей. Так похоже на людей, но все же не люди. Но надежда есть, если мы сможем сохранить в тайне колыбель. Если никто из людей ее не увидит, вот тогда настанет день, когда нас будет не различить. Тогда и человек будет разговаривать с андроидом, думая, что говорит со своим приятелем. Геркаймер скрестил руки за головой. «Почему же мне так горько?» — спрашивал он себя. «Нет, это не озлобленность, не ревность. Это непреодолимое чувство собственной неполноценности, знакомое тому, кто... оступился и упал за метр до финиша. Он долго еще лежал и размышлял в таком же духе, глядя на черный квадрат окна, покрытый морозными узорами, прислушиваясь к нытью ветра, противного, злобного, порывы которого как ножом скребли по крыше. Сон не шел. И в конце концов Геркаймер встал и включил свет. Дрожа от холода, оделся и вынул из кармана книгу. Сев поближе к лампе, он перелистал страницы и нашел нужное место. Страничка была зачитана до дыр. Ни одно существо, когда-либо появившееся на свет, как бы оно ни было рождено, создано или сделано, если оно живое, не одиноко. Поверьте этому. Он закрыл книгу и мысленно повторил прочитанное. Рождено, создано или сделано? Сделано? Самое главное — это биение жизни. Я исполнил свой долг, — думал он. Я сыграл свою роль. И вроде бы сыграл неплохо, начиная с того момента, когда принес ему вызов на дуэль от Бентона. И продолжал играть, когда явился к нему в качестве трофея. Я делал это для него, но нет, не только для него, для того, чтобы не расстаться с этой спасительной мыслью. Никто, в том числе и я, не одинок, никогда не одинок. Я стукнул его, ох, и здорово же я его стукнул, и он упал. Тогда я взял его на руки и понес. Он обиделся на меня, но это ничего. Что это значит по сравнению с тем, что он дал мне? Громовой удар сотряс стены дома, багровая вспышка озарила комнату. Геркаймер вскочил, подбежал к окну и остолбенел. В небе пылали яркие языки пламени, вырывающего из сопла стартовавшего корабля. Охваченный страхом, он выбежал из комнаты и помчался к спальне Сатана. Стучать не стал, толкнул дверь, да распахнулась со зловещим скрипом. Кровать была пуста. В комнате никого не было. Сатан чувствовал, как в нем пробуждается жизнь, но никакого желания пробуждаться не испытывал. Смерть была так приятна. Он нежился в ней, как в мягкой и теплой постели. А воскрешение пришло, точно звонок зловредного настырного будильника, раздавшийся в предрассветной тишине в незнакомой, полной опасности комнате. Жизнь была страшна своей обнаженной реальностью. И одно напоминание о том, что нужно вставать и рождаться заново, противно. «Но ведь мне не привыкать, — думал Сатан, — не впервой. Это уже случилось однажды. Тогда я пробыл в объятиях смерти гораздо дольше». Он лежал лицом вниз на чем-то плоском и твердом. Казалось, прошла уйма времени, пока он понял, что лежит именно на чем-то твердом. Твердое, плоское и гладкое. Всего три слова, но чтобы понять, что это, нужно не только почувствовать, увидеть. Жизнь превращалась в тело. Но он не дышал, и сердце не билось. Пол, вот на чем он лежал. Сатан пошевелил одним пальцем, потом другим, открыл глаза и увидел свет. Звуки, доносившиеся до него, были голосами. Они складывались в слова, словами выражались мысли. «Как же трудно называть вещи своими именами», — думал Сатан. «Нужно было еще попробовать», — говорил кто-то. «Уж больно мы нетерпеливы». «При чем тут нетерпение?» — раздраженно отозвался тот, кого звали Кайзом. Он был уверен, что мы с ним шутки шутим. Чтобы мы не говорили, что мы не делали, он думал, мы валяем дурака, поэтому, как бы мы не лезли вон из кожи, ни черта бы у нас не вышла, старина. Другого выхода не было. «Ага», — согласился Прингл. «Как еще можно было доказать ему, что мы не шутим?» Он откашлялся. «А вообще-то жалко», — добавил Прингл минуту спустя. «Неплохой парень был». Какое-то время они молчали, а к Сатану тем временем возвращались не только жизнь, но и силы. Скоро он почувствовал, что в состоянии встать, двигаться и дать волю охватившему его гневу. Он готов убить этих двоих. «Ну, а в общем и целом, все не так уж плохо», — продолжал Прингл. «Морган и его ребятки отвалят нам солидный куш». «Не в моем это вкусе, если честно», — поморщился Кейс. «Мертвец он мертвец и есть, если его не трогать». «Но вот когда продашь его, становишься вроде мясника». «Вот уж что меня ни капельки не волнует», — хмыкнул Прингл. «А что это означает для будущего, а, Кейс? Для нашего будущего, ведь будущее сильно зависело от книги Сатана. Если бы нам удалось подправить книжку, ничего страшного не случилось бы, то есть не должно было бы случиться». По нашим-то расчетам, правда? А теперь Сатан убит, книги не будет. И будущее? Что будет с будущим? Сатан встал на ноги. Кейс и Прингл резко обернулись. Кейс потянулся за пистолетом. «Ну давай, чего там?» — любезно предложил Сатан. «Можешь изрешетить меня, но потом тебе и минуты не прожить». Ему хотелось ненавидеть их так, как он ненавидел Бентона в тот жуткий вечер на земле. Но ненависть улетучилась, осталась только тяжелая, четкая уверенность, что он должен убить этих людей. Он шагнул вперед. Прингл кинулся наутек, как крыса, ищущая дырку в полу. Кейс выстрелил два раза, но увидев, что Сатан, истекая кровью, продолжает надвигаться, бросил оружие и прижался к стене. Все было кончено за полминуты. Сатан направил корабль в сторону от астероида, осколка размером чуть больше самого корабля. Рука сама легла на пульт, подала вверх рычаг гравитации, и корабль рванулся в пространство. Он опустил руки, откинулся в кресле пилота. Перед ним лежал черный недружелюбный космос, испещренный точками звезд, который, казалось, складывается в таинственные послания, написанные холодным белым светом на черном поле вечной ночи. «Живой», — думал он, — «по крайней мере, пока. А может, и навсегда, потому что теперь меня никто не ищет. Живой, с дырой в груди, вся рубашка в крови, кровь по ногам течет. Удобная штука — это мое тело, тело, которое мне подарили там, в созвездии Лебедя. Могу жить пока, пока что. Пока не вернусь на Землю. Не приду к доктору и не скажу, в меня стреляли маленько. Будьте так добры, подлатайте, как сможете». Сатан усмехнулся. Он отчетливо представил себе, как доктор падает в обморок. «Может быть, вернуться туда, в систему Лебедя?» «Нет, они не пустят меня. Или вернуться на Землю, как есть, и никому... ни к какому врачу не ходить. Можно ведь добыть другую одежду, а кровь перестанет течь, когда вся истечет. Но тогда я не смогу дышать, и они это заметят». «Джонни», — произнес Сатан, но ответа не последовало, только что-то шевельнулось в сознании, будто пес хвостом завилял, давая понять, что, мол, слышит, да сейчас слишком занят, кости больно вкусные, не оторваться. «Джонни, есть какой-нибудь выход? Должен же быть выход. Должна же быть надежда, соломинка, за которую можно ухватиться. Даже теперь он не до конца понимал, какие возможности таят в себе его тело и разум. Ненависть, одна его ненависть способна убивать. Она может, как пуля, вылетать из сознания и разить людей наповал. Ведь Бентон погиб, а пуля всего-навсего угодила ему в руку. Значит, он умер еще до того, как в него попала пуля. Бентон выстрелил первым и промахнулся. А живой Бентон ни за что на свете не промахнулся бы». Сатан не знал, что с помощью одного только сознания смог поднять мертвую громаду звездолета из каменной могилы и провести его через пространство длиной в 11 световых лет. Но он сделал это и пронес энергию пылающих звезд до самой Земли, откуда их почти не видно. И хотя он знал, что может по своему желанию переходить от одной формы жизни к другой, он просто не представлял себе, что в то мгновение, когда его жизнь прекращалась, другая включалась автоматически. Тем не менее, произошло именно это. Кейс убил его, и он умер, а потом воскрес. В этом он был уверен, потому что почувствовал смерть, узнал ее. Не в первый раз умирал. Сатан ощутил, что организм буквально сосет энергию звезд, как дети сосут молоко из бутылочки. Кроме того, подпитка шла тонкими струйками от атомного двигателя. «Джонни, неужели нет выхода?» Тишина. Сатан паник, склонив голову на пульт управления. Организм продолжал впитывать энергию, а кровь все капала и капала на пол. Сознание его было словно затуманено, но он не прилагал никаких усилий, чтобы прояснить его. Делать было нечего, думать не хотелось, и он, расслабившись, балансировал где-то на грани реальности. Сатан не представлял себе, на что он способен и как теперь обращаться с собственными возможностями. Он вспомнил, как кричал в порыве дикого восторга, падая на чужую землю, понимая, что все-таки прорвался, что ему удалось сделать то, что до сих пор не удавалось сделать ни одному землянину. Планета приближалась, но он уже видел ее странную поверхность, змеящиеся черные и серые тени. 20 лет прошло. Но он помнил все, как будто это случилось вчера. Тогда он потянул рычаг, но не смог сдвинуться его с места. Корабль снижался, и его охватила паника, а потом настоящий страх. Одна мысль стучала в его воспаленном мозгу, заглушая надежды и молитвы. Его единственная мысль — он сейчас разобьется. Потом темнота. Ни паники, ни страха, покой и забытье. Понимание того, что случилось, вернулось как озарение. Теперь он не смог бы описать это ощущение. Так мало в нем было человеческого. И еще откуда-то взялись новые знания, но тогда ему показалось, что он знал это всегда и должен навсегда сохранить. Он чувствовал, не видел, чувствовал, что лежит на земле разбитый, утративший всякое подобие человеческого существа. Потом вспомнил, шалтая-болтая, причем будто сам только что сочинил этот детский стишок. Или нет, знал, да забыл и вдруг вспомнил. Шалтай-болтай говорила какая-то часть сознания, но не та, что вспомнила стишок. Ничего не подскажет. И Сатан понимал, что это правильно, потому что, как говорилось в стишке, шалтая-болтая так и не удалось собрать. Раздвоение, догадался он. Одна его половина отвечала на вопросы другой, как бы вместе, но в то же время порознь. Где проходила граница, он не понимал и не чувствовал. «Я твоя судьба», — говорила одна половинка. «Я была с тобой с того мгновения, когда ты появился на свет. Я останусь с тобой, пока ты жив. Я не слежу за тобой, не преследую тебя, но стараюсь помогать тебе, хотя ты и не подозреваешь об этом». Сатан, вернее, та его маленькая часть, которая тогда была Сатаном, ответила: «Да, теперь я понимаю». И он действительно все понимал. Как будто всегда знал, и было просто удивительно, что услышал об этом только сейчас. В голове вообще все перемешалось, ведь теперь их было двое, он и его судьба. Он не мог разобрать, что именно он знает как Сатан, а что как судьба Сатана. «Никогда не разберусь», — вздохнул он. «Тогда не смог и теперь не смогу. Так глубоко во мне спрятаны две мои сущности. Я человек и я судьба, что ведет меня к высшей цели и высшей славе, когда, конечно, я позволяю ей это. Судьба не может не заставить, не остановить меня, может только намекнуть, шепнуть словечко другое. Это как бы сознание, рассудок, справедливость, что ли? Это сидит у меня в мозгу, больше ни у кого. Только у меня одного. Никто и понятия не имеет, что такое бывает. Расскажи им, насмех поднимут. Но узнать об этом должны все, как знаю я. Так или иначе, мне надо попасть в будущее и все устроить. «Я твоя судьба», — говорила вторая половинка. «Судьба не рок, судьба не обреченность, судьба путь людей, народов, миров, судьба дорога, по которой ты пошел в жизни, те контуры, которые ты придал своему существованию. Судьба — спокойный тихий голос, что столько раз обращался к тебе на поворотах и перекрестках бытия. Если ты меня не слышал, значит, просто не прислушивался. Никакая сила не может заставить тебя услышать». Но и никто не может наказать тебя за то, что ты ничего не слышишь. Наказание ты выбираешь сам, идя наперекор судьбе. Были и другие слова, и другие мысли, и другие голоса. Сатан не мог определить, кому они принадлежат, но понимал, что они звучат за пределами той странной системы, которой в тот миг являлся он и его судьба. «Вот мое тело», — думал он тогда, «а я где-то в другом месте, там, где все по-другому, все не так, и слух не тот, и зрение». Экран пропустил его. Вот одна из перехваченных тогда мыслей. Сатан понял ее сразу, хотя вместо слова «экран» там было какое-то другое. Вторая мысль — экран выполнил свою задачу. Еще одна. Какая у него сложная машина. И такая. Очень, очень сложный организм. И зачем только все эти сложности, когда можно напрямую брать энергию у звезд? Сатану хотелось крикнуть им: «Ради Бога, поторопитесь, потому что мое тело очень хрупкая вещь. Если вы помедлите, это уже нельзя будет привести в порядок никогда». Но он не смог вымолвить ни слова, продолжая, как во сне, внимать этому мысленному разговору. Где он? Что с ним? Сатан не понимал. Кто он? Человек? Простое тело? Личное местоимение? Он чувствовал себя невесомым, нематериальным, не пребывающим ни в каком времени. Он был каким-то вакуумом, которым управляло нечто тоже, возможно, вакуум. Другого слова Сатан не мог подобрать. Он был вне собственного тела. И он был жив, но где и как, понять было невозможно. «Я твоя судьба», — сказала одна половинка. «Судьба? Что такое судьба?» — спросила другая. «Слово только и всего, идея, абстракция, не слишком удачное определение чего-то, что едва улавливает сознание человека, и только». «Ты не прав. Судьба реальна, хотя ты не можешь ее увидеть, она реальна и для тебя, и для всех остальных, для любого существа, изведавшего биение жизни. Она всегда была и всегда будет». «Это не смерть?» — спросила половинка Сатана. «Ты первый, кто пришел к нам», — сказала судьба. «Мы не можем позволить тебе умереть. Мы вернем тебе тело, но до той поры ты будешь жить со мной. Ты будешь частью меня, так и должно быть, потому что раньше я была частью тебя». «Вы не хотели пропускать меня», — сказал Сатан. «Вы устроили экран, чтобы я не попал к вам». «Нам нужен был один», — сказала судьба, — «только один. Ты. Других не будет». «А экран? Он был запрограммирован на разум определенного типа», — ответила судьба. «Такой, какой бы нам нужен был». «Но вы не спасли меня от смерти. Ты должен был погибнуть. Если бы ты не погиб и не стал бы одним из нас, ты так бы ничего и не понял. Пока ты пребывал в теле, мы не могли приблизиться к тебе. Ты должен был умереть, чтобы освободиться, а я взяла тебя и сделала частью себя, чтобы ты понял все». «Но я не понимаю», — сказал Сатан. «Поймешь», — ответила судьба. «Поймешь». «И я понял», — вспоминал Сатан. Он вздрогнул и мысленно преклонился перед неведомым величием судьбы, величием миллиардов и миллиардов судеб, соответствующих числу жизней в галактике. Судьба родилась миллион лет назад, и тогда беспомощное и уязвимое существо вдруг остановилось и подняло с земли сломанную палку. Судьба пошевелилась, и существо ударило камнем о камень, встало на ноги, и появились лук и стрелы. Пошла и родилось колесо. Судьба шепнула что-то, и другое существо вылезло из воды на сушу. Прошли годы. Его плавники превратились в ноги, а жабры — в ноздри. Настало время галактике узнать о судьбе. Симбиотические абстракции, паразиты, называйте как хотите, это судьба. Но если они паразиты, они полезные паразиты, готовы отдать больше, чем взяли. Для себя им нужно только ощущение жизни, чувство бытия. Ведь многие из существ, с которыми они жили, были, мягко говоря, не очень умны. Дождевые черви, к примеру. Но благодаря судьбе дождевой червь в один прекрасный день может стать чем-то большим, даже великим. И мельчайшие микробы могут подняться на один уровень с человеком. Потому что любое существо, которое двигалось и жило быстро или медленно, в каком угодно мире, жило не само по себе, всегда вдвоем. Тварь и его личная собственная судьба. Иногда судьба останавливала и страховала, а иногда нет. Но там, где была судьба, была надежда. Судьба и была надеждой, везде и всюду. Никто не одинок. Ни ползающий, ни прыгающий, ни плавающий, ни летающий, ни роющийся в земле. Планета закрыта для всех, кроме одного. И после того, как этот единственный прибыл, закрывшийся навсегда. Один единственный человек должен поведать галактике все, когда галактика будет к этому готова. Один единственный должен рассказать всем о судьбе и о надежде. «И они выбрали меня», — думал Эшер Саттон. «И да поможет мне Бог. Господи, помоги мне. Лучше бы это был не я, а кто-нибудь другой. Лучше бы они ждали миллион лет. Они слишком многого хотят, слишком многого требуют от такого хрупкого существа, как человек. Разве под силу ему нести груз откровения, поднять ношу знания? Но судьба выбрала меня». Удача или случай, или просто слепое везение — это судьба. Судьба выбрала меня, у нее не было имени. Я назвал ее Джонни. Это смешно. И судьба моя имеет полное право надо мной посмеиваться. Сколько я прожил с Джонни, моей неотъемлемой частью, моей искоркой. Люди называют ее жизнью, но они ничего в этом не смыслят. Пока не вернулся в свое тело и не понял, что оно стало другим, стало лучше. Над ним поколдовало много разных судеб. И они, видимо, сочли мой организм не слишком хорошо устроенным. Они не только починили его, но и усовершенствовали. Они здорово повозились, в теле появилось множество всякой всячины, которой у меня раньше не было. Я, пожалуй, и сейчас не знаю всего, что мне тогда презентовали. И не узнаю, пока не придет пора воспользоваться тем или иным подарком. А кое о чем так и не узнаю никогда. Итак, я снова вернулся в свое тело, но судьба не оставила меня. Симбиоз, думал Саттон, симбиоз намного-много порядков выше, чем симбиоз гриба и вереска, простейшего и водоросли. Духовный симбиоз. Я хозяин, Джонни мой гость. И мы вместе, потому что понимаем и любим друг друга. Джонни дает мне уверенность в себе, освещает мои дни и часы. Я даю Джонни ощущение жизни, которого он был лишен в своем одиночестве. Джонни... Снова окликнул Саттон и снова не получил ответ. Он испугался. Джонни должен быть здесь, судьба должна быть рядом. Если только мысль пробиралась тягуче и мерзко, если только я не умер совсем, если все, что происходит сейчас, не сон, если я действительно находился на призрачной грани между жизнью и смертью. Голос Джонни был тих и очень-очень далек. «Эш!» «Да, Джонни!» — встрепенулся Сатан. «Двигатели, Эш! Иди к двигателям!» Сатан выбрался из кресла пилота. Ноги подкашивались. Он плохо видел. Очертания предметов расплывались. Ноги словно налились свинцом. Он споткнулся и упал. «Шок!» — подумал он. «Смертельный шок! От кровопотери, от сознания того, что я прострелен насквозь. Но ведь какая-то сила воскресила меня, и ее хватило на то, чтобы убить двоих. Месть? Но эта сила ушла, и теперь его могли поднять на ноги только разум и воля». Он поднялся на четвереньки и пополз, остановился, отдохнул, прополз еще несколько футов. Голова кружилась, на полу протянулся кроваво-слизистый след. Сатан нащупал порог двери моторного отсека, дотянулся до ручки, со всей мочи дернул ее вниз, но пальцы только скользнули по гладкому металлу. И он рухнул на пол. Долго-долго лежал он, не шевелясь, потом попытался еще раз, и ручка поддалась. Он опять упал, но уже на пороге распахнутой двери. Казалось, прошла вечность, когда, наконец, он с большим трудом встал на четвереньки и пополз вперед, медленно-медленно, дюйм за дюймом.